такса скрылась за углом, а возле крыльца появилась другая, черная, с рыжими подпалинами. — Попьет! — азартно вскричала Паула. — Спорим! — отозвался Кальман. Такса потянулась к воде, но почуяла свою предшественницу и со всех ног устремилась ей вдогонку. — Ну почему ты всегда выигрываешь? — почти жалобно спросила Паула. — Ну это ж кавалер, а то была дама. Для него любовь сильнее жажды. Кальман толкнул кресло. У двери их дома сверкал черно-зеркальными плоскостями большой кадиллак. Кожаный человек за рулем прикоснулся кончиками пальцев к околышу фуражки с очками над козырьком. Кальман удивленно и отчужденно подумал, что эта большая нарядная машина принадлежит ему, а таинственный черный человек в коже — его шофер. Раньше он мечтал об автомобиле. Это началось с тех давних дней, когда он проездил все деньги на только что появившихся такси. Единственное безрассудство за всю его жизнь. Когда же он оказался в состоянии завести машину и нанять шофера? Паула была безнадежно больна, и ему все сделалось безразлично. Но она настояла на покупке машины. Кальман обрадовался, решив, что она преодолела свое отвращение к автомобилям, и теперь можно чуть не беспредельно расширить ее жизненное пространство, жестко ограниченное инвалидным креслом. Но оказалось, Паула по-прежнему ненавидела бензиновую вонь, выхлопные газы и бессмысленную скорость, не позволяющую вглядеться в окружающее. Прежде он мог бы завести выезд, но в современной Вене держать лошадей было негде. Извозчики перевелись, а кареты и старинные экипажи для туристов Паула отвергала как всякую подделку. Машина предназначалась ему, а Паула осталась при своем кресле с большими колесами. Он покорился ее желанию. С тех пор, как он понял, что болезнь Паулы неизлечима, а чудеса не повторяются, ему не продлить ее дней, как это посчастливило с отцом, Кальман стал жить машинально, просто из привычки жить. Он машинально отбывал свой музыкальный урок, сочиняя новую оперетту герцогини из Чикаго, без подъема и божества, но равнодушно зная, что она обречена на успех в силу рутины. Императора приветствуют даже идущие насмерть, равные потому, что в музыке непременно окажется то брио, которое всегда покоряет венскую публику. Машинально спорил с либретистами, верными Брамером и Грюнвальдом, машинально покупал ветчину, машинально ходил в кафе, что-то говорил, не слыша самого себя и ответов собеседников, и даже машинально завел любовницу. Впрочем, в безотчетности последнего не было уверенности. Порой казалось, что тут им распорядилась чужая воля. Странны были его дни. Зачем-то надо было вставать, бренчать на рояле, куда-то ехать, возвращаться, сбрасывать пальто на руки одной горничной, принимать пищу из рук другой, ложиться в постель, приготовленную третьей. Его удивляла избыточная населенность прежде пустынного жилья. Слабея с каждым днем, Паула уже не могла обслуживать дом с помощью одной служанки за все. Но главное — она хотела облегчить Кальману ожидающее того сиротство. Он умел сочинять музыку, выгодно помещать деньги и выбирать вкусную ветчину. Не так-то мало, но недостаточно, чтобы жить без призора. Во всем остальном он был беспомощен. не умел обслуживать себя, терялся перед посторонними, будь то привратница или дворник, не говоря уже о попрошайках всех мастей. От поддельных нуждающихся музыкантов до мнимых жертв войны его надо было оборонить от сквозняков бытовой жизни, и Паула усилила гарнизон. Она наняла 3 приходящих горничных, дипломированную кухарку, опытного шофера, а для общего надзора дворецкого, как шутили друзья, пожилого, крепкого человека с военной выправкой, грозу неугодных посетителей. И последнее. Она нашла ему любовницу. Да, это Паула незаметно подтолкнула друг к другу тяжелого нерешительного Кальмана и рассеянную красавицу Агнессу Эстергази, которая при всей своей взбалмошности казалась ей доброй бабой. Паула хотела постепенно отучить Кальмана от себя, чтобы не так резок оказался переход к той жизни, где ее не будет рядом. Она уединилась в отдельной спальне, сводя постепенно их общение к нечастым совместным прогулкам. Она выбирала дни, когда болезнь делала ей маленькую поблажку, и можно было навести бедную красу. Не хотелось оставаться в памяти Кальмана с изглоданным недугом, влажным от слабости лицом, рдяно-острыми скулами и разрывающим худую грудь кровавым кашлем. Но Агнесса недолго облегчала ей задачу. Веселый грешник Губерт Маришка рассказал Кальману, что у того есть совместитель, начинающий киноактер. «Милая Агнесса не хочет переутомлять тебя», — добавил он со смехом. Кальман тут же, без объяснений, порвал с Агнессой и вместо разочарования и обид испытал неожиданное облегчение. Ему лучше было в сумерках Паулы, чем под чужим солнцем. Кальман оборудовал свой подъезд специальными сходнями, чтобы удобнее было вкатывать кресло Паулы. Не отличаясь ловкостью, он проделывал это довольно неуклюже. — Бедный Имре, — вздохнула Паула, — как же я тебе надоела! Они поднялись. Дворецкий распахнул дверь, Кальман подкатил Паулу к столу, поставил перед ней вазу с прекрасными персиками, дымчатым виноградом. — Зачем ты меня обижаешь? Грустно и серьезно сказал он. Я и так уже не живу. Ты еще не начинал жить, Имре. Я не дала тебе счастья, а только в счастье жизнь. Перестань, Паула. Что такое счастье? Это когда улыбаются во весь рот, как на рекламе зубной пасты. Я этого не умею и не хочу уметь. Мне не нужно другой жизни, кроме нашей. Покой и работа. Что может быть лучше? И печаль не враждебна музыке. Все мною сочиненное должно быть посвящено тебе, Паула. Ты вела меня и охраняла. Не давала свернуть в сторону. Я жил твоим мужеством, твоей волей, твоим упрямством, твоей любовью. Я слабый человек. Если ты меня покинешь, — произнес он чуть не с угрозой, — я погибну. Так и знай. Как это хорошо! Тихо засмеялась Паула. Да чего искренне, какой ты дивный эгоист, Имре. Ты хочешь удержать меня в жизни, пугая своими бедами? Тебе даже в голову не приходит, что мне самой хотелось бы пожить еще немножко. Ну, просто так, чтобы видеть солнце, дерево за окном. Ты считаешь естественным, что мое существование полностью растворилось в твоем, и самое удивительное — ты прав. Если я дотянула до сегодняшнего дня, так только из боязни за тебя. У меня уже давно нет сил жить. Надо принять неизбежное, Имре, и научиться жить без меня. Не умирай, Паула. У Кальмана прыгали губы, его усатое лицо стало беспомощным, детским. Пожалей хоть мою музыку, если не жалеешь меня. Твоей музыке нужны инъекции горя. От этого она только веселеет. Из моей смерти получится хорошенький шлягер. Паула, ты меня ненавидишь? Я тебя слишком люблю, милый. Хочу облегчить тебе свой уход. Давай я напоследок стану стервой, чтоб ты вздохнул свободно. Как можешь ты так страшно шутить? А ты хочешь, чтобы я выла? Нет, постараюсь сохранить форму до конца. Выслушай меня внимательно. Ты не сможешь жить один. Но не заводи пустых связей. Это не для тебя. Женись. Возьми молодую, здоровую, хорошую женщину, и пусть она родит тебе сына. У тебя комплекс отца. Ты так страшно переживал смерть своего старого, долго болевшего отца, потому что ощущал его вовсе не отцом, а сыном. Ты мучился своим несостоявшимся отцовством, хотя и боялся его. Я тебя устраивала, потому что не могла родить. Парадокс? Нет. Это снимало с тебя чувство вины за измену своей сути. Не бойся. Ты будешь прекрасным отцом. Ты вырастешь и воспитаешь ни одного ребенка. Джильда зашевелилась, задергалась на руках Паулы. Опусти ее на пол, Имре. Странно. Даже в таком древнем существе есть еще какие-то желания. Что ей нужно на полу? Кальман взял таксу и опустил на пол. Джильда стояла, пошатываясь и тупо уставившись в пол. «Мы умрем с ней в один день», — сказала Паула. «Не выбрасывай ее на помойку. Зарой где-нибудь». «Я все выполню, Паула. Таксу похороню с воинскими почестями, женюсь на красавице и наплажу детей. Ты довольна?» Его боль перешла в ярость. «Ну что ты, Имре, перестань. Посмотри. Мы еще все здесь, еще здесь. Какое это чудо! Мы еще здесь. Возьми Джильду на руки и погладь меня по голове. Вот так, так. Это наш мир. Целых 20 лет это наш мир. Ночью Кальману приснился старый сон, предвестник перемен. Трещала и вскрывалась ледяная броня Балатона. Он ворочался, метался, громко стонал. Потом настала тишина.